Последователем взглядов Владимира Соловьева на идеалистический характер любви в духе неоплатонизма стал русский религиозный философ Николай Бердяев. В истории мировой философии я знаю только два великих учения о поле и любви – учение Платона и Владимира Соловьева. Пир Платона и смысл любви Владимира Соловьева – это самое глубокое, самое проникновенное из всего, что писалось людьми на эту тему. Платон жил до явления Христа в мир, но постиг же трагедию индивидуальности, ощутил уже тоску по трансцендентному и прозрел соединяющую силу божественного Эроса, посредника между миром здешним и миром потусторонним. Он исследовал любовь в качестве духовного принципа, который позволяет личности самосовершенствоваться и развиваться. Проблематика любви поднимается Н. Бердяевым в таких произведениях, как «О рабстве и свободе», «Самопознание», «Смысл творчества», «Метафизика пола и любви» и в ряде других. Любовь по Бердяеву имеет трагическую природу, которая состоит в противоречивости, отчужденности друг от друга, крайне разном характере мужской и женской составляющей в чувстве одиночества. Трагически и страшна эта уединенность человека от человека. Это пустая бездна между любящими и близкими. Это мы с тобой так странно близки, и каждый из нас одинок. Современная литература с особенной силой Мопассан изображает это безумное одиночество человека, этот солипсизм, разрыв сты с реальностями мира. Только сила Эроса может вывести из этого одиночества. Но Эроса недробимого, ощущающего всецелость личности, божественная сила индивидуально-мистической любви. Нужно найти и полюбить свое другое «я», живую, цельную личность, и тогда оторванность от всякой реальности мира уже прекращается. Полюбить нужно не для образования родовой семьи, всегда эгоистически замкнутой, миру противоположной, личность поглощающей, а для мистически любовного слияния всех существ мира, всех вещей мира. Любовь по природе своей трагична, трагедия заложена уже в непреодолимой разделенности природы мужчины и женщины, в жуткой отчужденности женского и мужского начала. Однако в любви, согласно Бердяеву, всегда проявляется индивидуальность человека. Любовь есть творческий акт, творческое действие, творчество и любовь сопричастны друг другу, имеют единую природу. В своей работе «Смысл творчества» Н. Бердяев пишет об этом. «Философское познание невозможно без эроса. Пафос философии – эротический пафос. Философия критическая, раздвоенная, сомневающаяся, не знает философского эроса, не имеет пафоса познавательной любви. Философия потому есть искусство, а не наука, что она предполагает эрос, любовь избирающую. Эротическая брачная окраска философских постижений и прозрений радикально отличает философию от науки. Философия – эротическое искусство. Самые творческие философы философы эротические, как, например, Платон. Философы, лишенные эротики, быть может, более приближаются к наукообразному типу, но в философии их нет таких творческих прозрений. Философия рвется к брачной тайне познания. Брачную тайну познания отрицает критическая философия, и в этом ее грех перед вековечными философскими упованиями. Философское познание, как творческий акт, есть брак по любви. Критическая наукообразная философия хочет превратить философию в брак по расчету, хочет не опасной влюбленности, а безопасного семейного благоустройства, и потому отрицает тайну брачную, тайну любви. Творческая философия – искусство познавательной любви, а не наука познавательного семейного благоустройства. Любовь также связана со свободой и справедливостью. Они неотделимы от нее. Об этом пишет Бердяев в своей работе «О рабстве и свободе человека». Чудное русское слово «правда», которое не имеет соответствующего выражения на других языках. Насильственное осуществление правды, справедливости, во что бы то ни стало, может быть очень неблагоприятно для свободы, как и утверждение, формальной свободы может порождать величайшие несправедливости. Это есть обнаружение противоречий человеческой жизни. Такое же противоречие и конфликт может быть между свободой и любовью, между любовью и справедливостью и тому подобное. Трагизм человеческой жизни прежде всего не в конфликте добра и зла, а в конфликте положительных ценностей. Во имя свободы человек может пожертвовать любовью, во имя социальной справедливости может пожертвовать свободой, во имя жалости может пожертвовать научным призванием и так далее. Но все это совсем не означает, что в организации человеческого общества необходимо или отказаться от свободы, или отказаться от справедливости. Необходимо стремиться к свободному и справедливому обществу. Без свободы не может быть никакой справедливости. Это будет отвлеченная справедливость, не имеющая отношения к конкретным людям. Справедливость требует свободы для всех людей. Бердяев считал, что любовь – это духовно-этическая сила, которая способна преобразовывать человека и общество. Он подчеркивал, что истинная любовь должна быть свободной и дарующей, но при этом требует от человека сознательного и ответственного выбора и самоотдачи. Одна из основных идей философа в отношении любви заключается в том, что все люди – это свободные и независимые личности, и истинная любовь должна учитывать и уважать эту свободу. Для Бердяева любовь существует настолько, насколько человек волен и способен отдавать себя другим. Жалость, милосердие, любовь есть благодатное дело свободы. Немецкая философия и литература немецкого романтизма с их представлениями о природе любви оказали влияние и на русскую философию, в частности, на творчество русского религиозного мыслителя Льва Корсавина. Для него любовь – это чувство, соединяющее в себе разум и эрос. Христианство по Корсавину создало ограниченное понимание любви, обвинив плоть человека в греховности и подвергнув ее аскезе. Оно отвергло наслаждение и удовольствие, свойственное любви, в то время как любовь есть макрокосм, соединяющий в себе и плотское, и духовное. Утверждая, что Бога надо любить ради Бога, что человек создан Богом ради Бога, католичество не замечает, что выше любовь души, приводящей с собою к Богу, призванный ею к нему космос, что гармоничнее и прекраснее приход каждой души в единстве и едином движении просветленной Вселенной. Я не хочу этими замечаниями сказать, что в католичестве нет опорных моментов и для намеченного сейчас построения. Они в нем есть, как есть они в христианстве. Они выражены с исключительной силой многими католическими богословами и мистиками и связываются с учением о естественном праве и законе. Л. Карсавин выступает против аскетической практики христианства, отвергающей плоть, наслаждение и чувственность, противопоставляя ей идеал гармоничной и всесоединяющей любви. Любовь, как и вера, всегда деятельна, то есть без дел они мертвы. Также размышления немецких философов и романтиков о любви оказали влияние и на другого русского религиозного философа Бориса Вышеславцева. Его главной работой в отношении исследования феномена любви стала «Этика преображенного Эроса», в которой он обосновывает подход к любви с психоаналитической точки зрения. Мыслитель полемизирует с представлениями Зигмунда Фрейда о любви, показывая, что Зигмунд Фрейд биологизирует не только природу человека, но и любовь в целом. В ответ мыслитель представляет апологию христианского понимания любви. Если для Зигмунда Фрейда эрос есть жизненная энергия, реализующая себя в половом влечении и находящая в последнем сублимацию вытеснение неосознаваемых желаний, то для Б. Вышеславцева эрос диалектичен по своей сути. Настоящая сущность эроса раскрывается в том, что он есть стремление, в том, что он выражает устремленность и стремительность нашего существа, нашего глубочайшего центра, нашего сердца, которое бьется на пороге как бы двойного бытия. Отсюда двойственность и диалектичность эроса. Стремление диалектично. Оно переходит от тезиса к антитезису, оно всегда встречает границу и всегда выходит за ее пределы, всегда трансцендирует Фихте. Платон символически изобразил бродячий, капризный, ищущий, тоскующий характер эроса. Он остается тем же и в любви, и в смене поколений, и в поэзии, и в политике, и в философии. Всякий имманентизм для эроса невыносим и есть пребывание в пещере. Но эрос есть транс и постоянно пребывает в трансе. И он успокаивается лишь тогда, когда трансцендирует всю иерархию ступеней бытия и ценностей, обители мнози, когда встречает, наконец, полный простор, бесконечный простор абсолютного. Как возможно при таком всеобъемлющем диапазоне эроса все же сохранить за ним первоначальное значение либидо, сексуальности, как это делает Платон, и за ним Фрейд? Для Вышеславцева любовь выступает как сильное и прекрасное чувство, способное преобразовывать и возвышать человека. Любовь делает творцом и как бы приподнимает личность на иные ступени бытия, где воплощаются новые идеи, смыслы, ценности. Общая черта его философских размышлений о любви – глубокое понимание сложности и противоречий, сопутствующих этому чувству. Вышеславцев стирает грани между экстазом и меланхолией, счастьем и горем, воплощая в своих мыслях различные аспекты любви. Иван Ильин, российский философ, политический мыслитель и публицист, также затрагивал тему любви в своих работах. Он считал, что любовь является основной силой, которая способна преобразовывать и совершенствовать человека и общество. Любовь рассматривалась Иваном Ильиным прежде всего как феномен культуры, без которого невозможно ее существование и дальнейшее развитие. Мышление человека только тогда на высоте, когда оно способно подниматься от конкретно чувственного к крылатому и интуитивно насыщенному отвлечению, сосредоточиваться на духовных содержаниях, пребывать в них, созерцать их и познавать их. Все это означает, что помимо внешнего чувственного опыта, человеку дан еще внутренний, нечувственный опыт. И вот этот внутренний духовный опыт и есть истинный источник и истинная область веры, религии и всей духовной культуры вообще. Воспитать человека значит прежде всего пробудить в нем эти духовные переживания и открыть ему доступ к этому духовному опыту. Только в этом опыте человек может постигнуть, что такое любовь, какова ее глубина и сила, и в чем ее священное значение. Только здесь он может научиться отличать добро от зла, услышать в самом себе голос совести, постигнуть, что такое честь, благородство и служение. Только в этой области он может увидеть, что такое художественность и прекрасное искусство, воспитать свой вкус и развить свое восприятие красоты. Только духовный опыт может открыть ему, что такое истинное знание, очевидность и доказательство, и в чем состоит научная культура и достоинство ученого. Мыслитель подчеркивал важность христианского идеала любви, которым должны руководствоваться люди. Он призывал к нравственному и духовному возрождению посредством принятия любви в христианском смысле. Через духовный опыт человек сообщается с божественной стихией мира и входит в живое соприкосновение с Богом. Отсюда возникает верующая вера. Здесь зарождается религия и церковь. Он придавал большое значение моральным ценностям, таким как преданность, терпимость, справедливость и смирение, и считал, что они должны лежать в основе любовных отношений. Иван Ильин утверждал, что любовь должна быть основана на уважении и заботе о другом человеке, на духовной близости и добре. Там, где начинается любовь, там кончается безразличие, вялость, экстенсивность. Человек собирается и сосредоточивается. Его внимание и интерес концентрируются на одном содержании, именно на любимом. Здесь он становится интенсивным, душа его начинает как бы накаляться и гореть. Любимое содержание, будь то человек или коллекция картин, или музыка, или любимые горы, становится живым центром души, важнейшим в жизни, главнейшим предметом ее. Оказывается, что любовь дает человеку, по слову Платона, сразу душевное богатство и душевную бедность. Богатство, ибо человек нашел сокровище своей жизни, которым он владеет и которое он как бы носит в себе. Отсюда чувство душевного обилия, силы, счастья, повышенного интереса к жизни и благодарности за все это. Бедность, ибо у человека возникает чувство, что он никогда не владеет своим сокровищем до конца, и что без него и вне его он сам скуден, печален и одинок. Отсюда чувство душевной скудости, слабости, несчастья, разочарования во всем и ропот на свою лишенность и нищету. И все же, несмотря на эту тоску лишенности, человек чувствует себя обогащенным и богатым. Вот почему любовь есть радость, которая не покидает человека даже и в страдании, но светит ему сквозь все неудачи, лишения и огорчения. Так что он радуется и тогда, когда терпит муку, ибо он знает, что он имеет в себе самом некое сокровище, и чувствует, как от близости к этому сокровищу душа его заливается глубокой и тайной радостью, как бы неким блаженным светом. Оказывается, что любовь сама по себе, даже в отрыве от любимого предмета, есть уже счастье, в котором душа перестает каменеть, размягчается, становится как бы подвижной и легкой, гибкой и текучей. Она нежно чувствует, поет и обращается ко всему миру с сочувствием и добротой. Любовь есть доброта не только потому, что она окружает сочувствием свой любимый предмет, печется о нем, страдает и радуется вместе с ним, но и потому, что любовь сама по себе дает человеку счастье и вызывает у счастливого потребность осчастливить все и всех вокруг себя и наслаждаться этим чужим счастьем, как излучением своего собственного. Иван Ильин критически относился к эгоцентризму и эгоизму, считая, что любовь должна превышать индивидуальные интересы и стремления. Он видел в любви возможность преодоления эгоизма и стремился к построению идеала общечеловеческой любви и гармонии. Он проводит четкое различие между духовным и инстинктивным видами любви. Различие их в том, что любовь инстинкта ищет того, что данному человеку субъективно нравится, с тем, чтобы потом слепо идеализировать это нравящееся и без всякого основания приписывать ему в воображении все возможные совершенства. Здесь все определяется субъективной приятностью и личным удовольствием, тогда как начало качества, достоинства, совершенства отходит на второй план или же не имеет никакого значения. Формула этой любви приблизительно такова. «Этот предмет мне нравится, значит, ему должно быть присуще всякое совершенство. Мил – значит хорош, по милу хорош». Само собой разумеется, что за этим ослеплением, за этой наивной идеализацией следует в большинстве случаев раннее или позднее разочарование. В отличие от этого, духовная любовь тяготеет к качеству, достоинству, совершенству. Она не восхваляет сослепу то, что нравится, но ищет подлинно хорошего, и это подлинно хорошее вызывает у человека чувство любви. Это доброта и благородство души, художественное произведение искусства, человек с глубоким и чистым сердцем, справедливость, мудрость, величие и значительность природы. Словом, божественное совершенство во всех явлениях, вещах, людях, состояниях и поступках. У человека, живущего духовной любовью, чувствующее чуткое сердце, обращено как бы от природы на объективно хорошее, на такое, что на самом деле добро-зело. И эта обращенность сердца на объективное качество или достоинство вещей есть всегда некий дар Божий, который может быть, однако, укреплен и развит как воспитанием, так и самовоспитанием. Такой человек как бы смотрит в мир качественным оком, отыскивая подлинное совершенство, находя его, предпочитая его, радуясь ему и насыщаясь духовно только им. Сердце его утешается им, наслаждается им, любит его. Оно связывает себя с ним. Оно испытывает его успех и победу как свои. Оно всегда готово помочь ему словом и поступком, послужить ему, принести ему в жертву многое другое. Он также подчеркивал важность любви к родине и обществу, утверждая, что настоящая любовь должна быть не только индивидуальной, но и коллективной. Он считал, что любовь к родине и обществу должна быть основана на понимании и уважении общего блага. Родина есть нечто единое для многих. Каждый из нас может сказать про нее: «Это моя родина», и будет прав. Все сразу могут сказать про нее: «Это моя родина», «Это наша родина», и все будут правы. Родина есть великая лона, объединяющая всех своих сынов, так, что каждая душа соединена с нею нитью живой связи. И эта связь сохраняется даже тогда, когда кто-нибудь почему-нибудь не культивирует ее, пренебрегает ею и совсем не думает о ней. Не во власти человека перестать быть силою, призванную и способную к духовной жизни. Не во власти человека оторваться душою от той среды, которая его взрастила, погасить свой национально-духовный облик и, раз надышавшись родного духа, сделать себя действительно лишенным духа Родины. Но для того, чтобы найти свою Родину и слиться с нею чувством и волею и жизнью, необходимо жить духом и беречь его в себе, и необходимо осуществить в себе патриотическое самосознание или хотя бы верно почувствовать себя и свой народ в духе. Надо верно ощутить свою духовную жизнь и духовную жизнь своего народа и творчески утвердить себя в силах и средствах этой последней. То есть, например, принять русский язык, русскую историю, русское государство, русскую песню, русское правосознание, русское историческое миросозерцание и так далее, как свои собственные. Это и значит установить между собою и своим народом подобие общения, взаимодействия и общность в духе. Признать, что творцы и создание его духовной культуры – суть мои вожди и мои достижения. Мой путь к духу есть путь моей Родины. Ее восхождение к Духу и Богу есть мое восхождение. Размышления русского религиозного философа Ивана Ильина в наши дни звучат особо остро и актуально. Любовь к Родине требует от человека ответственности, духовного опыта и взросления, самосознания, чтобы почувствовать свою Родину как единый дух, единую силу, способную объединять человека с другими людьми и с Богом. Николай Лосский, русский философ и теолог, рассматривал феномен любви в религиозном ключе. Он исследовал не только ее философскую и этическую природу, но и отношение любви человека к Богу. Любовь, ведущая к отождествлению двух существ, является, конечно, не субъективным психическим процессом, а субстанциальным актом, переходящим от субъекта на объект и имеющим опору в объекте, онтологически преображающим любящих друг друга. Это же относится в полной мере и к идеальной дружбе, ведущей к полному единодушию двух существ, создающему новую духовную сущность, благодаря которой разум познает тайны Царства Божьего и чудо преображения. Сам Господь наш Иисус Христос рек: «Опять-таки воистину говорю вам», то есть еще раз повторяю, что «если бы двое согласились бы из нас на земле о всяком деле, чего если бы попросили, то будет им от Отца Моего Небесного». Почему же так? Потому что двое людей могут находиться в полном согласии, только следуя воле Божией. собранность двух или трех во имя Христова, совхождение людей в таинственную духовную атмосферу около Христа, приобщение Его благодатной силы, притворяет их в новую духовную сущность, делает из двух частицу тела Христова, живое воплощение Церкви. Такая чистая дружба есть созерцание себя через друга в Боге. Не только дружба двух индивидуумов, но и истинная любовь немыслима без участия божественной силы. Любя, мы любим только в Боге и через Бога, так как любовь ставит непременным условием преодоление себелюбия и вступление в новую область бытия, которая повсюду имеет отпечаток красоты. Истинная любовь создает такую реальность, в которой осуществляются три абсолютные ценности, ибо Бог входит в любящего и познается как абсолютная истина, то есть любовь. О характере любви мыслитель пишет в своей ключевой работе, посвященной этой теме. Условия абсолютного добра. Любовь для Н. Лосского всегда предполагает связь с другим. Однако другой есть всегда отражение образа Бога, поэтому любовь – это постижение Бога и единство с Ним. С этой позиции любовь является основной связующей силой во Вселенной. Он подчеркивал, что любовь – это акт духовного отношения, способный превысить себя и расширить границы личности. Одна из ключевых идей Лосского заключается в том, что истинная любовь неразрывно связана с духовностью. Он утверждал, что человек, ищущий смысл и истину, обязательно сталкивается с вопросом о любви, потому что любовь – это выражение глубинных потребностей духовности. Дмитрий Мережковский, русский писатель, философ и общественный деятель начала XX века, также изучал тему любви и размышлял над ней в своих произведениях и эссе. Дмитрий Мережковский рассматривал любовь как сильную эмоциональную и духовную связь между людьми. Он выделил ряд ключевых черт и идей, связанных с любовью, которые прослеживаются в его работах. Во-первых, Мережковский рассматривал любовь во взаимосвязи со страстью. Он утверждал, что истинная любовь должна быть огненной, способной полностью поглотить человека. Он считал, что именно страсть дает силу и озаряет жизнь. Все цветы созданы любовью, и любовь вызвала на свет из недр земных растения. Любовью движутся реки, любовью дышат ветры. Я видел влюбленного быка, он ревел, как ужаленный оводом. И сам Бог любви говорит о себе: «Я по виду дитя, на самом же деле более стар, чем Сатурн, более стар, чем все века». Галилеяне утверждали, как Лонгус: «Бог есть любовь». Но галилеяне под любовью понимали братскую жалость, а Лонгус – сочетание мужского и женского начала во Вселенной, то, что мы теперь называем гением рода. Любовь есть вечное детство мира, вечное веселье Эроса. Все, что живет и умирает, только бесцельная и упоительная игра божественного ребенка. И забавы его важнее великих дел человеческих. Вечный шалун, насмехающийся над всякой властью, преступающий все законы, он забавляется то кровавыми ужасами, то невинными и пастушескими играми и переходит от одних к другим с беспечной легкостью. Он вне добра и зла. Во-вторых, Д. Мережковский отмечал, что любовь является источником гармонии и красоты. Он говорил о том, что любовь позволяет человеку открыть новые грани его души. Она способна преобразовать мир и неотделима от природы. Любовь не отделяется от природы, как будто страсть мужчины и женщины есть только вечное возвращение человеческого существа к природе, в лоно бессознательной жизни. Любовь и природа – одно и то же. Любовь – бегство души к первобытному стихийному здоровью от искусственно привитой болезни, которую мы называем культурой. В-третьих, Д. Мережковский обращал внимание на необходимость саморазвития и самосовершенствования человека посредством любви. В любви он видел активный творческий процесс, в ходе которого человек совершенствуется и растет духовно. Милосердие, любовь к ближнему, не есть исключительная особенность какого-нибудь вероисповедания, а коренится в самой природе человеческого сердца. Он также подчеркивал, что идеалом и вершиной любви является духовная любовь, основанная на вере и любви к миру. Только бесконечное мы можем любить бесконечной любовью, то есть любить до самоотречения, до ненависти к собственной жизни, до смерти. А без этого солнца, без этой любви земля превратится в ледяную глыбу. Хотя бы лед и застыл по всем геометрическим законам утилитарной и позитивной механики. Без веры в божественное начало мира нет на земле красоты, нет справедливости, нет поэзии, нет свободы. В целом Дмитрий Мережковский рассматривал любовь как духовное и преображающее душу человека чувство, способное озарить жизнь и помочь человеку осознать свою духовность. Его идеи о любви обогатили русскую культуру и философию и продолжают вдохновлять и побуждать современных мыслителей к размышлениям о любви.